Ешь и расти. Глава 7. Сержант Харган бежал по лесу со всей доступной ему скоростью. Двое его людей последовали за ним. Один был воином, как и сержант, другой — паладином. Впереди бежали три авантюриста, что являются частью его группы. Рейнджер, берсерк и криомансер, ледяной маг. Все женщины. Да-да. Даже мужеподобный берсеркер с короткой прической. Просто глядя на нее, появляется вполне закономерный вопрос. Есть ли у нее грудь? Или там только грудные мышцы? По крайней мере, рейнджер и криомансер были куда более привлекательными. Будь он человеком чуточку более неприличным, Харган непременно бы поедал глазами их ягодицы, так эротично покачивающиеся в обтягивающих кожаных штанах. Но он не делал этого. Он хорошо знал, что таким мыслям не место на поле боя. К тому же жена сержанта как минимум кастрирует его за такую провинность. Для повода ей хватит даже подозрения, что муженек заглядывался на пупки молоденьких девушек. В данный момент они бежали в направлении сигнала об обнаружении. Рейнджер ловко и точно перемещалась по лесу меж деревьев и кустов, в то время как берсеркер просто превращала в салат любые преграды, будь то деревья или монстры. Эти профессии сильно отличаются от воинов, которые сражаются при помощи таких методов, как блокирование, парирование и контратака. Берсерк — настоящая машина убийств, которая работает на гневе, крови и смертях. После того, как их окутает красный туман ярости, они становятся непобедимыми боевыми машинами. В таком состоянии они больше напоминают монстров, чем сами монстры. Они доминируют в любом бою, но достигается это за счет пагубных побочных эффектов. Безрассудный стиль боя означает, что их тела часто находятся в тяжелом состоянии. По завершению сражения тело берсеркера обычно покрыто кровоточащими ранами, а некоторые конечности сломаны. Такой итог по большей части норма для них. Что тут еще сказать? Профессия не для слабонервных. Криомансеры, с другой стороны, ценят точность. Их основной метод атаки — запустить в противника ледяными шипами. Они также могут применять всезамораживающий ледяной луч или вызывать метель, чтобы ослепить и запугать врагов. Все эти заклинания требуют высокой степени точности, чтобы продемонстрировать свою полную силу. В конце концов, если волшебный лед криомансера пронзает плоть и кровь жертвы, то, как результат, лед почти всегда взрывается ледяными осколками. Внутренности несчастной жертвы разорвет или пронзит ледяная шрапнель, вызывая огромный ущерб. Действительно ужасающий и беспощадный метод атаки. Харган имеет все надежды завершить эту миссию. Другая команда выпустила сигнальную ракету около 15 минут тому назад. Судя по оговоренному плану выслеживания монстра, команда Харгана была ближе всего к сигналу бедствия. К счастью, хорошим ориентиром выступал высокий столб дыма, который поднимался в том же направлении. Имея четкий постоянный ориентир, команда сержанта прибыла на место боя спустя полминуты. Отряд вышел на неестественно тихую опушку леса. Рядом была небольшая деревня, вероятнее всего гоблинская, поддожжена и сожжена уже почти дотла. Представленная Харгану сцена несла в себе неистовый огонь и следы жестокой битвы, которая уже закончилась. Он сразу узнал двух своих гвардейцев. Тела убитых, Марка и Гарольда, лежали в лужах собственной крови, которая раньше вытекала из многочисленных ранений. Скорее всего, причиной смерти Марка стала рубящая рана на шее, а Гарольду такую роль исполнил маленький метательный нож, лезвие которого полностью вошло через глазницу в голову воина. Сержант тихо, но эмоционально выругался. В общих чертах ему было плевать, сколько подохнет авантюристов, но терять своих людей он не намерен. В нескольких метрах от этих двух было тело дворского священника. Его снежно-белые одежды сейчас окрашены в малиново-красный. Левая часть его головы попросту отсутствовала. Судя по оставленным ранам, нанесена она, скорее всего, с помощью магии. Точь-в-точь, как и описывал выживший эльф. Монстр убивал целителей первыми, потому его бойцы не дожидались исцеления травм. На расстоянии примерно 10 метров от него лежало искалеченное тело парня из гильдии «Темная рука». Большая часть его правой руки и левой ноги была потеряна в бою. Или, лучше сказать, откушена. Из его левого плеча торчал нож, идентичный тому, которым убили Гарольда. Последний член отряда, на удивление, был жив. Ведьма Ксера, обхватив колени руками, сидела перед все еще бушующей гиеной огненной и медленно раскачивалась взад-вперед. Единственная выжившая смотрела на огонь и бормотала что-то себе под нос. Звучало жутко, как человек, что одновременно хотел плакать и смеяться. Сержант отдал приказ остальным двигаться вперед. Члены отряда осторожно подходили, постоянно проверяя свое окружение. Вокруг было довольно много крупного мусора, так что нельзя исключать вариант засады монстра. Когда Ксера услышала чьи-то шаги, она замерла и повернула голову в сторону приближающихся из-за спины звуков. Поняв, что пришедшие не враги, она возвратила взгляд на пылающие гривы огня. Ведьма молча протянула правую руку и указала куда-то в бок своим тонким пальцем. Около 15 метров от нее виднелось тлеющее тело неопознанного существа. «Оно мертво», — пробормотала она дрожащим голосом. «Он был тяжело ранен после того, как убил остальных. Он пытался сбежать, но я добила». Закончив монотонное бормотание, сломленная женщина отдернула руку и приняла прежнее положение. У прибывшего отряда сержанта были смешанные эмоции. Они приблизились к предполагаемому трупу свипера. Как только они подошли ближе, они смогли подтвердить его идентичность. Сундук с огромными в нем зубами. Около 2/3 тела сожжены дотла, выпуская в воздух отвратительный запах. Вокруг трупа лежало 3 меча. Хагран на всякий случай ударил его своим копьем. Проткнув мертвое тело, из отверстия вытекла струйка желтой крови. Так как он не увидел уведомления о нанесенном ударе, то монстр определенно мертв. «Отбой!» — приказал он. На него накатило чувство облегчения. Столько трупов! И, наконец, все закончилось. Он обернулся на 2 погибших солдат. Так же, как и другие, они были добровольцами. Брат Марка был частью исчезнувшего в подземелье патруля, так что для него это было личным. Гарольд действовал из-за денег. Но сержант знал, что этот человек всегда стоял за своих друзей. Бравые воины заплатили жизнью в этой миссии, но сержанта успокаивало то, что их жертва помогла уничтожить монстра и защитить остальных. Примерно через 10 минут на место прибыли остальные группы карательной миссии. Харган быстро ввел их в курс дела, сообщив об успешном завершении квеста и ужасной цене, которую пришлось заплатить. Он приказал остаткам своих людей заняться сооружением носилок и переносом тел умерших в город для дальнейшего захоронения. По крайней мере, сейчас у них хоть что-то есть. Хагран подошел к Ксере, которая все еще, обхватив колени, сидела на земле. Огонь давно уже был потушен криомансером ввиду предотвращения его распространения по остальной части леса. Но ведьма продолжала смотреть в пустое пространство. «Ты в порядке?» — спросил он. Забота сержанта была искренней. «Я буду в порядке», — пришел немедленный ответ. «Пожалуйста, просто оставьте меня здесь. Мне нужно побыть одной». Сержант вздохнул. Даже если девушка-авантюрист перед ним имеет более высокий уровень, он все еще не чувствовал себя хорошо, оставляя ее одну в лесу. Тем не менее, сержант ушел. Он сомневался, что в лесу кто-то или что-то осмелится на нее напасть. Кроме того, это ее траур, и ему здесь не место. «Понял. Пожалуйста, будь осторожна. Приди позже в казарму за наградой». Ведьма посмотрела на него и выдала слабую улыбку. Сказав тихое спасибо, она переключила свое внимание обратно на замерзший пепел перед ней. Харган кивнул, а затем продолжил руководить остальными авантюристами и стражами. Вскоре они вышли из леса, неся 4 покалеченных тела на носилках. Все шли молча. Это напоминало похоронную процессию. Примерно через полчаса девушка встала. Она подошла к торчащему из грязи белому камню и встала перед ним на колени. На поверхности белого куска породы образовался желтый, похожий на кошачий, глаз. Странный прямоугольный камень высвободился из объятий земли и встал на 6 черных, паукообразных ног. Белая грубая поверхность плавилась, превращаясь в поверхность из множества псевдодубовых досок, связанных обрамлением из псевдостали. Мимик открыл свой рот, и длинный красный язык обернулся вокруг тела Ксеры. Она не удивилась и не испугалась. Она просто позволила этому случиться. Подняв ее, Мимик сразу же ударил женщину головой о землю. Она издала крик полной боли, когда ее лицо протащили по грязи. Это было ее наказание за допущение грубой ошибки, что угрожало провалу плана. И, несмотря на то, что она прямо никогда не признается, в глубине души она та еще мазохистка. На самом деле, ведьмы Ксеры никогда не существовало. Это существо, которое сейчас валяется лицом в грязи, даже не человек. Ее настоящее имя — Ксера Бадубух Локрилаила, лазурный суккуб. В данный момент она является фамильяром Мимика. Когда чернокнижник или ведьма впервые выполняют призыв фамильяра, им предоставляется выбор. Они должны были выбрать, какой вид демона будет наилучшим образом соответствовать их потребностям. 4 из 5 вариантов представлялись большими и брутальными бесами, словно вестники самого апокалипсиса, или же многоглазыми чертями, разновидностями адских гончих и пожирающими ману тварями. Мимик выбрал последний из предложенных видов — суккуба. Суккубы — виды демонов, что могут изменять свой внешний вид с помощью навыка мимикрии. Они виртуозно используют желания других в собственных целях, хороши в проникновении и обмане. По своему принципу действия этот вид демонов очень напоминал мимиков, так как оба они использовали для достижения своей цели внешний вид. Короче говоря, суккуб оказался идеальным партнером нашему паукоподобному мимику. Мимик связал себя контрактом с Ксерабадабух Локрилаила, или Ксерой, для краткости. Она была лазурным суккубом, под видом которой полагались в бою на магию и способны манипулировать мечтами жертвы. Призывая из другого мира демона, заклинатель тем самым формирует с ним контракт. Контракт имеет простой смысл. Закрепляет право призывателя на использование силы призывного демона. А демон, в свою очередь, получает ряд вольностей в этом мире. Так сказать, компромисс для обеих сторон, который они должны принять. Разумеется, все демоны по своей природе коварные, гордые и жадные существа. При малейшей выказанной слабости или лазейке они непременно будут использованы против призывателя. Освобожденные демоны обычно резвятся, как захотят, пока их физические тела в этом мире не превратятся в пыль, и душа отправится обратно в свой мир. Проще говоря, для демонов подобное времяпрепровождение в других мирах не более чем способ развеять скуку. Ксера ничем не отличалась от остальных, а потому охотно приняла появившийся контракт на призыв в ожидании очередного приключения. У нее уже был примерный план действий. Наверняка ее призывателем окажется очередной морщинистый девственник периода полового созревания. Даже если контракт запрещал прямо атаковать своего хозяина, она все еще могла совратить или соблазнить его. А с подобным влюбленным мог запросто произойти случай. Несчастный случай. Это уже проверенный временем способ, так что она была уверена, что сейчас он сработает не менее эффективно. В любом случае, как только ее телепортировало посреди леса, рядом с парой трупов, все ее мысли пришли в замешательство. Она тупо уставилась на вызывавшее ее существо. Ее хозяином оказался мимик. Деревянная коробка, совершенно не имеющая либидо и репродуктивных органов. Как, ебать, она сможет соблазнить нечто подобное? Да плевать. Как это существо вообще смогло ее вызвать? Ее новым хозяином стал мимик. Хуже и быть не может. Но мимик умеет удивлять. И когда уже в следующую секунду суккуба во всех красках ощущала откушенные нижние конечности, она сильно пожалела о своем преждевременном предположении. Стать калекой, даже не сказав ни слова. Да она, кроме как пару раз моргнуть, и вовсе ничего сделать не успела. Это нападение произошло без предупреждения и по совершенно идиотской причине. Ее хозяину просто стало любопытно, каковы на вкус демоны. Увы, к несчастью для Ксиры, ее ноги пришлись ему по вкусу. Затем он сожрал остальную ее часть за 3 больших укуса. Когда физическое тело демона разрушено, его дух отправляется за границы всего сущего, в область мыслей и мечтаний, которая находилась между реальностью и вымыслом. Начнем с того, что демоны — бессмертные существа. Победив их в физическом мире, то бишь уничтожив их физическое тело, они просто отправлялись обратно домой. Сказать, что Ксера была удивлена, значит ничего не сказать. Что только что произошло? Ее вытянули из другой реальности только чтобы просто съесть? Ее новый мастер действительно полный дебил? Или он просто слишком жестокий? К сожалению для нее, ответы на эти оба вопроса были идентичны. После того, как мана-мимика восстановилась, он снова вызвал ее, только за тем, чтобы опять съесть. И опять, и еще раз, и еще. Независимо от того, сколько раз она пыталась уговорить оставить ее в покое, кошмар продолжался. Существо просто наслаждалось вкусом ее воплощенного тела. Сладкое приятно разжевывалось. Мимику очень нравилось есть тело этого демона. Но любое тело демона, рождено из маны. Независимо от того, сколько раз он съедал ее, части тела Ксеры растворялись до того, как он успел переваривать их. Так как она из маны, ей толком нельзя было насытиться или использовать для поглощения трупа. Подобные факты Мимик осознал уже после 3-го призыва. Тем не менее, для него это не было причиной останавливать дегустацию. Напротив, теперь он сосредотачивался на вкусовых качествах, каждый раз тщательно разжевывая суккубу. Гордая демоница стала игрушкой. Вот она. Бессмертный демон, способный пожинать людские души. И что она делает? Используется в качестве еды. Но ее новый хозяин не трахал свой мозг ее переживаниями, а продолжал и дальше мучить в удовольствие своему желудку. Ксера была подавлена такой реализацией своего потенциала. Ее гордость и сила воли помогали каждый раз выдерживать унижение и насилие. Но это только на первый взгляд. Даже если физическое тело было подделкой, ощущения никуда не пропадали. Боль от заживо сдираемой плоти и крошащихся костей раз за разом подавляли ее психику. Невообразимый страх быть съеденной сразу после пробуждения травил ее душу. Находясь в таком положении, она начала меняться. После 5 смертей она полностью смирилась со своей ролью, назначенной этим бездушным монстром. Ее гордость и сила пропали до 2-значного значения прошедших смертей. Во время 13-го раза она почувствовала легкое возбуждение. На 16-м пожирании заживо ее нижние губы уже вовсю текли соками. И, наконец, на 23-м призыве, когда мимик разрывал ее грудь, она не сдержалась и кончила. С этого момента каждый раз при призыве она успевала испытать оргазм по крайней мере 1 раз, прежде чем мимик ее заживо съедал. Граница между сильной болью и экстремальным удовольствием, как тонкая бумага, и для Ксиры она преобразилась очень размытыми очертаниями. Систематическое насилие сломало ее психику. Возможно, навсегда. Вместо того, чтобы страдать от боли, ее измученное сознание воспринимало мучение величайшей радостью и принимало с распростертыми объятиями. Под непрестанными пытками мимика, некогда гордая суккуба, превратилась в жуткую мазохистку, которая ждала боли и насилия со стороны других. И вот, на 35-м призыве мучения прекратились, но непоправимый ущерб уже нанесен. От гордой демонессы, что сверху вниз смотрела на других, уже ничего не осталось. Теперь на ее месте стояла запыхавшаяся от ожидания извращенка со стеклянными глазами. Но почему мимик прекратил ее есть? Ему разонравился вкус? Монстр не сидел сложа руки. Дожидаясь восстановления МП, он преследовал единственную жертву — эльфийского лучника. Догнать его он не мог, но мог идти в том же направлении. В конце концов он вышел на соседний город Вилория. Тем не менее, Мимик не осмелился туда ступать. Бойцы у главных ворот не выглядели слабаками, да и их количество немаленькое. Он хотел получить больше информации, но деревянному сундуку трудно пройти незамеченным через контрольно-пропускной пункт. Впрочем, для задуманного не обязательно самому проникать в город. Суккуб в значительной степени идеально подходила для такого рода работы. И вот он вызвал Ксеру и использовал телепатическую связь между ними, чтобы отдавать ей приказы. Она должна была замаскироваться под человека, войти в город и найти нужную информацию. Хоть Суккуба и стала закоренелой мазохисткой, это никак не отразилось на ее умениях, обаянии и шарма. Легко нацепив на себе личину странствующего авантюриста, она без проблем вошла в город. Операция по ликвидации свипера была громким событием, так что она узнала об этом сразу. Информация тут же передалась Мимику по мысли связи. И тут Мимик понял, он в очень глубоком дерьме. Он был уверен в том, что эти ребята не успокоятся, пока не грохнут его. И, судя по сообщениям Ксеры, за его головой направляется очень много опасных людей. По правде говоря, он переоценил опасность ситуации. У них отсутствовал способ отследить свипера, а поэтому сбеги Мимик достаточно далеко, проблема решилась бы сама собой. Он сам убедил себя в неизбежности конфликта и начал приготовление. Мимик приказал его фамильяру продолжать сбор информации, а сам в то время беспробудно охотился в лесу, поднимая уровни и навыки. Мимик может быть прирожденным гением, когда дело доходило до засады и использования слабостей врагов в бою. Но суккубы были столь же умелыми, когда дело доходило до обмана и заговоров. Суккуба, как бы непреднамеренно, высказала своему хозяину предложение. Она проникнет в карательный отряд, чтобы помочь Мимику с инсценировкой его смерти. Если все пройдет хорошо, она приведет к нему отряд сильных авантюристов. Таким образом, враг потеряет своих сильнейших бойцов, а он мог бы получить больше опыта и всю награду за квест. Он поставил под сомнение важность денег, но это быстро изменилось, как только Ксера объяснила, что деньги можно обменять на вкусные вещи. Итак, с одобрения своего хозяина суккуба приступила к реализации плана. Первым препятствием была проверка силы. Авантюристы должны были пройти через нее, чтобы доказать свои силы и иметь возможность взять квест. Тем не менее, лазурные суккубы крайне хороши в манипуляции сердцами людей. Чиновник среднего возраста, который проводил профпроверку, был не ровней демонице. В обмен на парочку фраз и непристойные обещания, ей удалось заполучить подтверждающие документы. Получив то, что хотела, Ксера активировала свой навык «Ткач мечтаний» и усыпила его на месте. Затем, перед уходом из кабинета, она стерла память об их встрече с его скудного ума. Таков ее способ избавления от свидетелей, что давал ей возможность не оставлять за собой горы трупов. Существа с отсутствовавшей или слабой ментальностью и мудростью не смогут сопротивляться ее чарам. В противном случае суккуба не сможет манипулировать ими так же легко. Обман был необходим, так как Ксера на самом деле не была ведьмой 27 уровня. Количество энергии, которое она может продемонстрировать в этом мире, напрямую связано с тем, сколько МП использовали при ее призыве. С тех пор единственной задачей соблазнительницы стало ожидание подходящего для удара момента. Когда пришло время, Мимик заманил ничего не подозревающую группу людей в заранее подготовленное место. Ксера отвлекала внимание своим заклинанием Инферно, и жизнь священника уже должна была вот-вот прерваться, но вмешался разбойник. Но это не стало им помехой. Так как все были сосредоточены на Мимике, Ксера смогла зарядить беспечному кроссу огненным шаром по башке. Шар из чистого огня взорвался, окутывая голову гнома в бушующее пламя и дезориентируя его. Он не умер от первого удара, но после последовал второй, а за вторым и третий, который и взорвал дварфу голову. Повторялась сцена с Джантером. Они слишком поздно заметили нового врага, а целитель уже был мертвым. Полностью деморализованные и лишенные магической поддержки, оставшаяся троица не имела никаких шансов на победу. На уничтожение останков группы ушло меньше минуты. Настало время выставить на сцену финальные декорации. В то время как Ксира выполняла работу в городе, Мимик вернулся в подземелье. Новость об освобожденном свипере превратила подземелье в пустыню, населенную одними монстрами. Именно здесь он и искал будущего козла отпущения. Трупы монстров, которые тут умерли, будут поглощены подземельем, но все изменится, как только их связь с подземельем будет разрушена. Найдя своего родственничка, Мимик завернул его в свой язык и потащил наружу. Затем он убил его с помощью навыка «Огонь тьмы», оставляя по всему телу легкие опалины, а после поместил в хранилище. И теперь, когда пришло время, Мимик вынул тело обратно. Ксера и ее хозяин украсили труп, положили его на место. Оставалось дождаться остальных охотников за головой Мимика и скормить им липовую историю. И они купились. Подумать только, за предательство и убийство своих Ксера не только не получила наказания, она еще и собралась получить за это награду. Учитывая все обстоятельства, это был оглушительный успех. Итак, почему же Мимик так разозлился, что расчесал ее лицом о землю? А потому, что Ксера переусердствовала с отвлечением, чуть не подпалив дерево, на котором скрывался Мимик. Она по-настоящему была сумасшедшей пироманьячкой. Стремление ко всесожжению не поменялось даже с изменением ее натуры. В конце концов, некоторые люди желают видеть мир исключительно окрашенным бушующим пламенем. Что касается Мимика, после всех этих прыжков и борьбы в нем проснулось чувство голода. А поскольку его язык уже был обернут вокруг чего-то вкусненького, Ксера была съедена в 35-й раз. Он жевал ее медленно, не обращая внимания на стоны и вопли. В какой-то момент плоть суккуба внезапно исчезла с его языка. «Ваш фамильяр отозван». И тут он вспомнил. Съев ее, он не насытится. Ну что ж. Он пожал несуществующими плечами и вынул для перекуса из хранилища мертвого оленя.